Есенин откинул Захара на пару метров. Тот был еще живой, но он ничего не мог сделать. Саша же повернулся к группе магов. Легкий взмах руки, и скала, за которой прятались все, разлетелась в пыль. Дима едва успел отпрыгнуть, как в том месте появился кратер. Я не стал медлить. Лора, активировать протокол Титаны Красный. И быстро начал спускаться к Есенину. Миша, Красный, я не собираюсь спорить. Быстро, крикнул я, когда увидел, что Саша поднимает руку для следующей атаки. Болванчик первым долетел до поехавшего Есенина и пробил ему очередь в голову. Но тот, кажется, даже не заметил. Пришлось пустить в него несколько шаров. Пушкин подскочил вовремя. Оказавшись рядом, он обнял Есенина. Кинув его на прогиб через спину, он воткнул врага в землю. Когда он откатился и встал, я увидел, что те места, где он соприкасался с Сашей, обуглились. Тело Пушкина покрывала защитная пленка. «Чан, стой там!» — крикнул я. Есенин начал вылезать из ямы. Даже под протоколами мне стало жутко. Дима Бердышев. Еще бы чуть-чуть, и его могло разорвать на миллионы мелких кусочков. Только быстрая реакция и предугадывание атак помогло Диме спастись. Но и он, и остальные, прекрасно понимали, что еще одна атака, и это будет конец для всех. Скалу, за которой они прятались, Есенин распылил мановением руки. Ему не стоило ничего сделать так же с остальными. И Дима мысленно приготовился к этому. Когда Александр начал поднимать руку, все понимали, что это будет последняя атака. Дима прикрыл глаза. Не хотелось видеть свою смерть. Ну хоть он погибнет от заклинания сильнейшего мага современности, а не где-то в неизвестном метеорите. Но удара не происходило. Приоткрыв глаз, Бердышев увидел, как за спиной Есенина непонятно откуда возник Александр Сергеевич Пушкин и кинул на прогиб Есенина. Тут же перед ним появился Миша. Его тело пылало голубым пламенем. Волосы почти так же, как и у Есенина, превратились в сгустки энергии. «Где Дункан?» – спросил через плечо Миша. «Не знаю, как это?» Есенин прибыл один, полностью повернув голову, спросил Кузнецов. Дима замер на долю секунды. У его друга так же ярко пылали глаза, как у Есенина. «Дима», — повторил он. «А да, прости, да, он прибыл один. Я не знаю, где Дункан, что нам делать? Сваливайте, сваливайте отсюда, как можно дальше и быстрее. Я не знаю, сколько мы сможем его удержать», — прорычал он и пошел вперед на поехавшего мага. «Миша, у него перевес магии порядка», — сообщила Лора, как только мы услышали, что рядом не было Дункан. «Я уже это понял. Приготовив ерх, я подскочил к Есенину сбоку и попробовал выбить у него из рук меч, но не получилось. Саша, не глядя, заблокировал мой удар. Медленно повернув голову, он сперва удивился, а потом улыбнулся. И это мне совсем не понравилось. «О, я ждал тебя, Миша, дорогой. Покажи, на что ты способен. Покажи свою истинную силу. Давай, повесели меня». Он начал обрушивать на меня атаки. «Давай, давай, давай, давай, давай. Удар, еще удар. А ты ничего не забыл, малец?» — прорычал Пушкин, и как только Есенин повернул голову на звук, ему тут же прилетел мощный удар в челюсть. Удар получился что надо. Сашу откинуло на пару десятков метров. «Пора, красавица, очнись!» — прорычал Пушкин. Он тоже перестал сдерживаться. Вот так и стояли мы втроем, и у каждого волосы превратились в пылающие языки энергии. «Время красного протокола заканчивается», — сообщила Лора. «У тебя еще 5 минут с учетом всех возможных плюшек». «Понял, Миша, нам надо его ликвидировать», — произнес Пушкин. «Я смогу его сдержать. Твой меч, я знаю, ему это по силам. Есть другой вариант», — зачем-то ляпнул я. «Да, план был, но очень теоретический, и заключался он в том, что я пропущу через себя излишки магии порядка. Конечно, целовать Есенина я не собираюсь, а прогоню излишек через внутреннее хранилище, благо оно бездонное». «И», — не выдержал Пушкин, — «просто сдержите его, у тебя одна попытка. Если провалишься, мы его ликвидируем. В таком состоянии мы не можем его упустить. Я пожертвую собой». Пушкин был готов ко всему. Разумеется, мы понимали, что отпустить Есенина отсюда равносильно подписать приговор для человечества. Его уже ничто не остановит, даже Дункан. Сейчас его полностью поглотила магия, противостоящая хаосу. Это был обоюдоострый нож, и одна часть затупилась. Саша спокойно встал и, потрогав место ушиба, перевел взгляд на Пушкина. «Ты думаешь, что мне этот удар нанес урон? Жалкий старик, очень жалкий. Кажется, ты слишком долго живешь на этой земле», — произнес он. Но, может, хоть перед смертью ты сможешь меня порадовать, Александр Сергеевич Пушкин, что позволяет себе этот взорвавшийся щенок? Пушкин никогда не любил выскочек, тех, кому силу дали на блюдечке с голубой каемочкой. Конечно, он помнил день, когда у Сережи родился сын. Тогда случилось что-то невероятное, буквально, выигрыш в лотерею. Такого никогда раньше не случалось, родился тот, у кого две предрасположенности, противоположные друг другу, хаос и порядок. И Пушкин следил за успехами этого молодого гения. На протяжении всей жизни ему все давалось легко. Никогда он не прикладывал усилий, чтобы добиться чего-то. Лучшие девушки, пожалуйста, богатые родители, естественно, красивая внешность, его лицо мелькает на всех обложках модных журналов, как эталон красоты, гений, одним словом. Вот только Александр знал одну незыблемую истину: нет никого сильнее Пушкина. Любого гения может победить другой гений, надо просто трудиться, больше работать, тренировки, многочасовые, многодневные, недели, года. Был период, когда Пушкин жил в центре дикой зоны и питался только монстрами. Не было никого, кто бы мог сказать, что Пушкин слабак. Всегда сильнее, всегда быстрее и мощнее. Был только один единственный человек, которого он считал сильнее себя, но и того уже давно нет в живых. А тот, кто стоял сейчас перед ним и кидал пафосные речи, был простым взорвавшимся щенком, малолеткой, который возомнил, что раз ему никто не давал по морде, то он мощнее всех. «Ох, малец, как же ты далеко от звания сильнейшего!» — вздохнул Пушкин, подняв голову к небу. Часы в кармане тихо завибрировали. Как раз вовремя. Полдень. С Пушкиным что-то произошло, что-то неуловимое. Возможно, у меня в глазах уже рябит, но он как будто стал больше. Есенин ухмыльнулся и исчез. Через мгновение он оказался вплотную к Александру Сергеевичу. Его кулак вспыхнул ярким огнем и впечатался в челюсть Пушкина. «А как тебе это, старик?» — оскалился Есенин. «Это ты называешь удар?» Даже не двинувшись с места, произнес он и зарядил Саше еще один мощный апперкот, от которого его откинуло в скалу. «Вот удар. Лора, все готово?» — спросил я. «Вполне, но это риск. Кто не рискует, как говорится», — вздохнул я и посмотрел на Пушкина. «Александр Сергеевич, я готов, а ты молодец», — ухмыльнулся Пушкин, окинув взглядом меня с ног до головы. Он вытянул руку, и на ней появилось заклинание, которое он формировал. Вот только я думал, что оно предназначалось для Саши, но нет. Пара движений кистью, и бесформенная полупрозрачная субстанция поплыла к бессознательному Захару и плавно его обволокло. «Это на случай, если мне не удастся остановить Есенина», — загадочно произнес он. «А теперь пошли, надо остановить этого психа. Моей силы хватит еще на пару атак». Саша опять встал. «Старик, ты начинаешь меня удивлять. Я не думал, что в тебе столько ярости». «Отлично». Он маниакально улыбнулся. Дальше было что-то странное. Расставив руки в стороны, он запрокинул голову и начал взлетать. «Жалкие, жалкие, но я не злюсь, у меня даже ненависти к вам нет. Все, что я чувствую, это как мне приятен наш мир, сколько еще интересного он сможет преподнести». Он начал делать пируэты в воздухе. «Запомните, в небе и на земле лишь я достойный». Пушкин отпихнул меня назад. «Знаете, что произойдет, если соединить две противоположности, две структуры, которые просто не могут сосуществовать вместе? Порядок и хаос, никто не знает. Это заклинание я разработал лично. Никто еще не испытывал его на себе. Ты, Пушкин, говорят, у тебя непробиваемая защита. Так давай же проверим. Миша, медлить нельзя», — крикнула Лора. Есенин сложил указательный и большой палец. Глава 12. Мы дома. Г. Москва. Центральная больница имени Чехова. Первое, что почувствовала Дункан, это устойчивый запах медицинского спирта. «Мерзость», — услышала она чей-то голос. Айседора резко открыла глаза и села. В затылке тут же что-то стрельнуло, и голова загудела, как после сильной пьянки. Быстро оценив положение, она поняла, что находится в палате. Больница знакомая. Это точно Российская империя. Но где она? Покрутив головой, Дункан заметила, что из руки торчали аж три капельницы. Посмотрев составы, она немного успокоилась. На тумбочке стоял набор врача с надписью «Центральная городская больница имени Чехова». Дверь тихонько приоткрылась, и в палату заглянул немолодой мужчина с проседью и маленьких очках. «Ох, голубушка, вы очнулись», — улыбнулся он и зашел. «Только прошу, прикройтесь, а то вас может продуть». Дункан поняла, что она голая. Прикрыв грудь, девушка откинулась на подушку и вздохнула. Голова все еще раскалывалась. «Я же в Москве, верно, голубушка?» Мягко улыбнулся лекарь, взяв круглый стул, сел напротив. «И как я тут оказалась?» От доктора веяло заботой, и Дункан быстро расслабилась. «Александр Есенин вас принес», он потер руки. «Так, а теперь давайте, я вас осмотрю. Вы уж простите, не могли бы вы встать? Голова болит», потерла она лоб. «Ох, секунду». Теплая ладонь легла девушке на лоб, и боль постепенно прошла. «Лучше?» «Да, спасибо. А теперь, попробуем встать», — улыбнулся он. «Можете прикрыться, если стесняетесь». «Да не особо. Вы же доктор. Я в курсе, как проходит осмотр». Она скинула простыню и голой встала перед лекарем. Тот поправил очки и начал аккуратно водить рукой в сантиметре от тела Дункан. Иногда он тыкал пальцем и спрашивал, больно или нет. «Шрамы, рубцы никак не беспокоят?» «Нет». «Хорошо», он продолжил обследование. «Кости быстро срослись, это не страшно, но у вас было что-то странное с внутренним хранилищем». Она опустила глаза на лекаря. «Какое внутреннее хранилище? У меня его нет, я вообще-то не маг». «Ох, милочка, в этом-то и проблема», развел он руками. «Видите ли, мы знаем, что Айседора Дункан не маг. Это известно всем медицинским учреждениям под руководством Михаила Павловича. Но вот в чем проблема. У вас появилось внутреннее хранилище. Как мне к вам обращаться, Лука Савельевич?» «Лука Савельевич, разве такое возможно? Откуда оно у меня?» «В этом и проблема. Никто не знает. Такого никогда не было. И это внутреннее хранилище. Оно, хаем, не ваше. В вашем теле есть кто-то еще. Упс, поймал», услышала она шипящий голос в голове. «Кого поймал?» Не поняла Дункан. «Что? Я такого не говорил», он прищурился. «Может быть, вы слышите голоса?» «Возможно». Дункан не до конца понимала, что с ней происходит, но она легла на кровати и укуталась в одеяло. Надо было подумать, и много о чем. И в первую очередь, где Есенин? Ее глаза округлились. «Доктор, достаньте это из меня, быстро». Она начала вырывать капельницу и хвататься за одежду. «Подождите, успокойтесь, мы все сделаем. Это надо делать сейчас. Где Есенин?» Она схватила рукой доктора за одежду и с легкостью оторвала от пола. «Подождите, голубушка, отпустите меня. Он как только вас принес, тут же исчез. Я не знаю, где он», — затараторил Лука и аккуратно погладил Дункан по руке. «Тише, голубушка, все хорошо. Он хочет убить тебя», — прошептал голос в голове. Но Ася почувствовала легкую усталость и сонливость. Опустив доктора, она села на кровати и быстро начала засыпать. Позвоните царю, пожалуйста, или Чехову. Есенину хоть куда», глаза быстро закрывались, но она боролась со сном как могла. «Скажите, что Дункан не сможет, я не смогу Сашу». Наконец, Дункан уснула. Пожилой врач вытер пот со лба и выдохнул. «Кажется, обошлось». Выйдя за дверь, он кивнул двум отрядам охраны, каждый по 10 человек. Те тоже выдохнули. «Обошлось, мальчики. Сегодня в вашей жизни ничего не угрожает», — успокаивающе произнес доктор. «Да бред же, Лука Савельевич, это же простая баба. Она там голая и полуживая», — сказал молодой боец. Доктор многозначительно посмотрел на командира, матерого ветерана с седыми усами. Даже в своем возрасте он выглядел внушительно и был в форме. Подойдя к молодому подчиненному, тот без стеснения влепил ему хороший удар в живот. «Я бы посмотрел на твой скулеж, если бы она вырвалась», — прорычал командир, наклонившись к ловящему воздух парню. «Но она же не маг», — едва справившись с болью, сказал парень. «Ох, молодой человек», — вмешался лекарь. «Как вы думаете, почему тогда она напарница Есенина, а не маг?» Доктор положил руку на спину парня, снимая боль. «Вот именно, потому что она чертовски сильна, физически. А теперь простите, мне надо сообщить Чехову, что пациентка очнулась. Дикая зона. Понятия не имею, насколько мощной должна быть эта атака, и даже не хочу проверять. Но два факта я точно знал. Первое. Сейчас в Есенине весы магии перевешивали на одну сторону, и сделать заклинание, смешав две противоположные силы, у него не получится. Это не предположение, а сухие цифры, показанные Лорой. И второе. Я не дам ему совершить эту атаку. Пушкин активировал нечто. Да хрен пойми, как оно называется. Но это точно что-то очень крепкое, способное выдержать любую атаку. Наверное, Есенин не стал долго готовиться. Да и я тоже. Пришлось ускориться до такой степени, что ноги буквально ныли от перенапряжения. Проблема всех мощных атак в подготовке. Есенин, сам того не ведая, проговорился. Когда он прицелился и почти выпустил плазменный шар, я ударил ногой ему по рукам, и настолько сильно, что его локти вывернулись в противоположную сторону, а атака, предназначавшаяся Пушкину, полетела вниз. «Зря», – прошипел Саша. «Тяжелый, зараза», – проговорила сквозь зубы Лора. «Этот удар нам достался с большим трудом. Его руки были словно из бетона, если не крепче. Пришлось пожертвовать голенью. Но все же я не позволил этой атаке попасть в Пушкина. Может, он бы и выдержал. Но рисковать я не намерен. Попался», – зарычал Александр Сергеевич и, размахнувшись, швырнул в него непонятно откуда появившийся меч. Пока руки у Саши не успели срастись, он немного ослаб. Мечом его прибило к скале. Мы с Пушкиным подскочили моментально. Лора уже вела обратный отсчет действия протокола «Красный». У Александра Сергеевича тоже не было сил. «Финалочка», — прорычал тот, навалившись на Есенина всем телом. Локтем сдавил ему горло, а второй схватил правую руку. «Миша, я не знаю, что ты задумал, но сейчас самый подходящий момент», — и его тело загорелось. «Быстрее». Я схватил вторую руку Есенина и прижал к скале, а затем ударил в то место, куда показывала Лора. Именно там была брешь в защите. Туда попал Захар своим мечом, и рана не до конца успела срастись. Видимо, хаос всему виной. Моя ладонь прошла наполовину в тело Александра, и тут же мои руки загорелись, как и у Пушкина. Есенин зарычал, силясь вырваться. Болванчик атаковал безостановочно, пытаясь нанести хоть какой-то урон, но это капля в море. «Лора, давай, давай быстрее, я так долго не смогу». Светлана Нахимова. Все, что происходило, не укладывалось в голове у молодой Нахимовой. В моменте все пошло под откос. Сперва ранили Ермакову, потом появился Захар, за ним Есенин и Миша с Пушкиным. Еще и какой-то китаец стоял рядом и оказывал первую помощь пострадавшим. Что за хрень тут происходит? Ей никогда не было так страшно, как сейчас. Безысходность от осознания того, что она ничего не сможет сделать, сильно давила на нее. Она посмотрела по сторонам. Рядом сидел Антон и немигающим взглядом смотрел на битву. Его брат слетел с катушек, и его пытались остановить два человека. Один из них был их товарищем и близким другом. Света даже представить не могла, какого это — смотреть на то, как два близких человека сражаются насмерть. Нахимова выглядывала из-за камня. Кузнецов сделал какое-то движение и моментально оказался сбоку Есенина. Это было так быстро, что даже ее натренированный взгляд не смог уследить за ним. Дальше еще чуднее. Он ударил по рукам Есенина, сбив атаку и сломав тому кости. Свете показалось, что и его нога странно согнулась. Уму непостижимо, почему Кузнецов Миша, тот самый, которого она встретила перед поездом в Ким, оказался таким сильным. Как так, он же прямо сейчас дерется наравне с Есениным и Пушкиным, ничуть им не уступая? Откуда у него такая сила? Пушкин пригвоздил Есенина к скале, и оба навалились на него. «Саша!» — крикнул Антон и рванул к дерущимся. «Лови его!» — закричал Дима. «Быстрее!» Пока он не добрался до них, Света не стала медлить и первой выскочила из укрытия. Она запустила в ноги Антона водный хлыст, сбив того с ног. Тут же подскочил Марк и упал на него сверху. Дима зафиксировал ноги, а Света выбила меч из рук Есенина-младшего. «Они же убьют его!» — орал Антон, пытаясь вырваться. «Он мой брат, отпустите, они его убивают». Света бросила взгляд на происходящее, и фиг поймешь, кто кого убивает. Но ей в голову закралась одна страшная мысль, что никто не выживет в этом аду. А она даже не сказала Михаилу того, что хотела. Все трое были охвачены огнем. Рука Миши была в животе у Есенина, который орал и вырывался. Пушкин рычал и старался сильнее прижать его к камню. «Что они делают?» — прошептал Дима, завороженно наблюдая за происходящим. «Это что-то, отпустите!» — заорал Антон. «Брат, держись!» Света же не могла оторваться от происходящего. Остальные тоже смотрели, затаив дыхание. Возможно, сейчас у них на глазах гремела битва, которая может войти в историю. Первым без сил упал Пушкин. Есенин тут же схватил Мишу за руку, торчащую из его живота. «Я сильнейший!» — выплевывая кровь, произнес Есенин. Как бы мне не хотелось остановиться, но было уже поздно. Самым верным шагом оказалось проникнуть в тело Саши, и я это сделал. Лора использовала все ресурсы, которые были у нее на данный момент, и начала перегонять магию порядка через наше хранилище. «Я потом с ней что-нибудь сделаю», — пояснила она. «А мы разве не станем трубой, через которую будет выходить магия?» — удивился я. «Вот еще, Такой ценный ресурс, такая энергия, я обязательно ее изучу. Как бы Лора ни пыталась шутить, я чувствовал, что она тоже на грани. Мы все на грани. Мои каналы рвались один за другим, и только благодаря протоколам я стоял на ногах и мог что-то делать. Но тут уже у Пушкина закончилось время. Он вобрал в себя больше всего урона. Я видел, как огонь, который охватил нас троих, тянулся к Александру Сергеевичу. Он дал мне шанс оставить Есенина в живых, вобрав большую часть урона в себя. Когда Саша взял меня за шею, мне было наплевать, дышать все равно нечем. Одежда держалась на честном слове, да и время протокола подходило к концу. Сейчас шла битва за время, у кого оно раньше закончится. Если я успею обнулить магию порядка Есенина, то мы победили. Наверное, можно ли считать роялем в кустах Ерха, дрожащего от гнева? Меч за моей спиной начал испускать ауру, да я сейчас согласен вообще на все, что угодно. Ты, рычал Есенин, а я чувствовал, что его запал спадает. Ты чертов сукин сын, что ты делаешь? Не даю тебе нас убить, захрипел я. Ерх окутал меня полем. Уж не знаю, как он это сделал, но меч добавил мне немного сил, чтобы продержаться чуть дольше. Энда, обе руки в страшных ожогах. Не спасала даже мощная регенерация от протоколов. Я чувствовал, что море энергии стремительно заканчивается, и Есенин стал тухнуть. Его волосы постепенно обрели прежний вид. Глаза потухли, а рука, сжимающая горло, ослабла. «Терпи!» — крикнула Лора, поддерживая мой организм, чтобы я не потерял сознание. «Терпи! Потом покажу сиськи!» «Терпи!» — я сказала. Все же Саша был не там человеком, который знал, что значит выложиться на полную. Ему в жизни все давалось слишком легко, и превозмогание для него – пустой звук. Он даже в мыслях не мог представить, что придется терпеть. Он попытался ударить меня кулаком в лицо, но это было больше поглаживание, после чего он опустил голову. Пришлось приложить очень много усилий, чтобы остановить огонь, которым я был охвачен. Даже боюсь представить, как я сейчас выгляжу. Лора давно отключила болевые пороги, и я ощутил дикую усталость и невозможность нормально прогонять по каналам энергию. Как будто по трубам текла не вода, а вязкая жижа. «Миша, Миша, ты как?» Голос Лоры звучал как будто издалека. «Ты цел?» Я трясущимися руками достал меч Пушкина из тела Есенина и аккуратно положил рядом с Александром Сергеевичем. Голова была ватная, ноги свинцовые. «Больше не выдержу», — пробубнил я и сполз на землю. Впереди я увидел ребят. Они почему-то сидели на Антоне, а тот что-то злобно кричал и плевался. «Все будет хорошо», — я постарался улыбнуться. «Лора, все целы?» «Пушкин в тяжелом состоянии, но жив. Есенин тоже. Она появилась передо мной и присела на корточки. Ты справился. Ты всех спас, Миша». Она грустно улыбнулась и погладила меня по щеке. «Больно», — скривился я. «Только не делай такое лицо. Хорошо, ты мне еще обещала кое-что показать. Пошляк», — тут же оживилась она. Действия протоколов закончились. И, ну, в ее руках появился планшет. «Мне проще сказать, что у тебя не повреждено или не сломано». Краем взгляда я увидел, что Антона отпустили. «Ребята подошли ко мне. Я боюсь к нему прикасаться», — прошептал Марк. «Свали», — резко крикнула на него Виолетта и села рядом. «Миша, Алла». Она пощелкала пальцами у меня перед глазами. «Да», — кивнул я. «Черт, зря я это сделал». Все тело охватило сильная боль. «Сейчас, дорогой, подожди». Она начала водить по мне руками. Рядом появилась Тари, которую до этого никто не видел. Она быстро подползла под руку, как кошка, и улеглась. Ребята сначала дернулись и схватились за оружие, но я успокоил их, сказав, что это мой питомец. «Что нам делать?» — расплакалась Аня. «Ну да, ситуация так себе. Так, быстро делаем носилки». Встал Дима и начал раздавать указания. «А ты», — он ткнул в меня пальцем, — «мы с тобой позже поговорим, если выживешь». Кажется, у меня начал заплывать один глаз. Я специально не просил Лору показать, во что превратилось мое лицо. И так ясно, что там каша из ожогов, синяков и порезов. Да никто не собирается поды, я не успел договорить. Все же резервы организма не бесконечны. Я потерял сознание. Ким. Кабинет директора Горького Алексея Максимовича. На следующее утро после инцидента. Странно, но утро выдалось на удивление солнечным и прохладным. На стеклах сверкала легкая изморозь. Алексей Максимович стоял с чашечкой чая у окна и наблюдал, как юные маги-истребители шли на учебу. Эх, вроде, конфликт с Китаем скоро закончится. По крайней мере, новости таковы. Прорыв, кажется, тоже отменяется. Значит, группа звездочета смогла предотвратить его. Удача. Но звонок нарушил чарующую тишину утра. «Слушаю», — ответил Горький. «Алексей Максимович, срочно к распределителю. Зовите всех, всех», — закричал в трубку дежурный распределителя и отключился. Директор понимал, что просто так дежурный бы не позвонил, и тем более не говорил бы подобное. У него были четкие инструкции, а он, пренебрегая всеми, набрал директора, а еще и принялся орать, где это видано. Что ж, рисковать все же не стоило. Горький быстро обзвонил всех в институте, от лазарета до оружейника и начальника охраны. После схватил трость и поспешил к распределителю. Там уже собралась большая часть преподавателей. Студентов отогнали, чтобы дать больше пространства. Весь медпункт уже был рядом. Из дверей вышел Белозеров, весь бледный и с выпученными глазами. «Господин директор», — преподаватель явно был не в себе. «Вы должны это увидеть». Горький сдвинул брови, погладил усы и прошел через распределитель в дикую зону. То, что он увидел, заставило его поменять отношение к дежурному распределителю. Это он еще был очень тактичным и внимательным, чтобы не материться. «Молодец». У входа на водной подушке лежали преподаватели. Рядом был заключен в сложное защитное заклинание какой-то человек. Зная, какой он сложности, стоило догадаться, что это очень опасный человек. Но не только это было удивительным. Помимо преподавателей, без сознания на водном матрасе лежали Александр Сергеевич Пушкин, Александр Есенин и Кузнецов Михаил. «Мне надо срочно сделать пару звонков», — выронив трость, сказал директор и полез в карман за телефоном. Глава 13. Что было после? Г. Москва. Кремль. «Петя, да мне наплевать, сколько это займет времени», — спокойно сказал Романов. «Мне важно, чтобы вы нашли императора Китая и алтарь. Он точно там». И он положил трубку. Дела в последнее время шли слишком хорошо, и это не радовало Петра Петровича. Он, как человек старой закалки, привык думать, что если все хорошо, то рано или поздно начнется такой бардак, что мало не покажется. «Котя, что ты тут все ошиваешься? Тебе заняться нечем?» Петр посмотрел на свою младшую дочь с легким укором. «Не-а», — ответила она, подпиливание и без того идеальные ноготки. «Нечего. Я уже и по магазинам ходила, и с мамой потрещала. Я всегда могу найти тебе работу», — улыбнулся царь. Хоть он и бухтил, но в глубине души был рад, что дочь рядом. Она скрашивала серые будни своим присутствием, вносила легкий хаос в повседневные дела и веселила. «А у меня уже есть дела. Вечером надо съездить на парочку открытий заводов, да дать интервью в новостях. А завтра?» — прищурился отец. «А завтра я приглашена на вечернее ток-шоу, так что буду тоже занята», — хихикнула она, поглядывая на отца. «А тебе скучно? Хочешь, можешь со мной пойти, посидишь в зале». Она говорила это с иронией, и Романов это понимал. Вот за это он и любил свою младшую дочь. «Ага, только тогда участницей шоу будешь не ты, а я», — кинул ей ответку. «Но так уж и быть, я избавлю тебя от этого и не пойду с тобой. У меня много дел. Завтра должен прийти отчет от Паши, а к вечеру от Насти. О, а когда она приедет? Я так долго ее не видела». «Совсем уже в этой Австралии обосновалась», — недовольно скрестив руки на груди, произнесла она. Петр встал из-за стола, прошелся по комнате, подошел к дочке и погладил ее по голове. Затем направился к окну и посмотрел во внутренний двор. Эх, сколько же еще это будет продолжаться? Казалось, он говорил сам с собой, но Катя поняла, о чем идет речь. Она всегда была очень усидчивой и внимательной, и могла в нужный момент стать серьезной. «Когда все враги полягут, и человечество сможет жить спокойно», — произнесла она. «Да». Петр многозначительно поднял голову к звездам. «А Володя говорил, что это возможно. Надо просто посмотреть шире». «Прости, отец, я не знала этого самого великого и страшного Кузнецова. И слава богу, тот еще фрукт». Быстро пришел в себя Петр. Телефон на столе завибрировал и начал двигаться к краю. Отец и дочь многозначительно посмотрели друг на друга, мол, ну и пары минут не дают спокойно побыть вдвоем. «Ладно, пойду к матушке», — вздохнула Катя. Она хотела показать несколько новых ресторанов. «Ты тут давай, не это, не заработайся, и поменяй уже этот старый диван». «Вот еще», — улыбнулся царь, взяв в руки телефон. «Это моя память». Как только Катя вышла за дверь, он посмотрел на входящий звонок. «Горький». «Слушаю, Леша». «Петр Петрович», — голос директора Кейма дрожал. Судя по всему, у него была паника. «Тут такое, я даже, в общем, Ох, с чего бы начать, директор Горький, рявкнул царь, не намереваясь слушать причитания. Доложите по существу. Да, простите, взяв себя в руки, Горький продолжил. Утром со стороны дикой зоны к нашему распределителю прибыла группа звездочета. Так, кивнул царь, отлично. Значит, предполагаемый большой прорыв отменяется? Подождите, ваше величество, это не главное, перебил Горький. Вместе с ними прибыли еще люди. Он сделал глубокий вдох и продолжил спокойным голосом. Лучше вам присесть, ваше величество. В общем, помимо группы звездочета, там оказались Пушкин, Кузнецов, Есенин, китайский актер Чан и Захар, также звездочет, Ермакова и Ассерии были без сознания. Также, как вышеупомянутые люди, они находились на водном питомце Кузнецова. Студенты крайне истощены, даже при условии того, что они находились все это время в дикой зоне. Также Пушкин и Кузнецов находятся в тяжелом состоянии, особенно Пушкин. «Стоп!» – непроизвольно крикнул царь. «Захар, тот самый Захар, который был в Японии, скорее всего», – согласился Горький. «Прошу, ваше величество, дайте договорить, это не все новости, слушаю». «Ребята говорят, на них напал Захар, они до сих пор восстанавливаются в лазарете». Потом на помощь пришел Есенин и победил Захара, но, после этого, он напал на студентов. Преподаватели пытались защитить ребят, но, вы сами понимаете, это Есенин. Через несколько минут после этого появились Пушкин, Кузнецов и Чан. Совместными усилиями они смогли обезвредить Есенина, но и сами оказались на грани смерти. Что с ублюдком хаоса? Прорычал царь, сев на свой старенький диван. Пушкин его успел заточить в безусловную защиту. Я сразу понял, что это его рук дело, так как мы никак не могли через нее пробиться. Чертов Есенин, не выдержав, царь ударил кулаком по подлокотнику и тот опасно треснул, чем вызвал легкий испуг. Пошел без Дункан, идиот. Так, Алексей, ждите моего приезда. Я высылаю первый тайный отдел. Окажи им полное содействие. Слушаюсь, ответил директор. Отбой. После чего он положил трубку и тут же набрал второй номер. На том конце сняли трубку, но не произнесли ни слова. «Это я», — прогремел Петр. «Всех агентов Широкова направить в Ким. Пусть возьмут под стражу два объекта, Есенина и Захара. Первого, через 30 минут, если не приедет его отец». После сразу отключился. Ему не надо было ждать подтверждения. Его личный отдел работал слаженно и оперативно. Далее последовал еще один звонок. Надо было действовать максимально оперативно. «Сергей, без лишних приветствий», — сказал царь, обратившись к главе рода Есениных. «У тебя есть полчаса, чтобы приехать в Ким. И мне насрать, где ты находишься. Твой сын победил помощника хаоса». «Здравствуйте, ваше величество», — аккуратно поздоровался Есенин. «Это же хорошо, вот только он это сделал без Дункан», — взревел на весь кабинет Петр Петрович. «Ты понимаешь, что могло случиться?» «Да», — быстро ответил Сергей Александрович. «Выезжаю». Царь хотел бросить трубку в стену, но у него оставался еще один звонок. На этот раз лучшему лекарю Российской империи. Быстро набрав номер, он услышал: «Ваше величество, я в курсе происходящего. Горький уже позвонил. Я выезжаю в Ким», — быстро отрапортовал Чехов. «Дункан находится в моем московском учреждении. Боюсь, даже если бы она находилась при Саше, последствия были бы теми же. Отчет. Предоставить мне отчет, неважно, тобой он будет сделан или твоими подчиненными. Мне нужны данные. Я выезжаю в Широково». И царь отключился. Дела резко сделали разворот на 180 градусов. Если недружелюбные страны узнают о том, что Есенин выбыл из гонки, это может послужить новым толчком к атакам на границе. Все же Есенин был одним из сдерживающих факторов некоторых стран, чтобы не начать войну с Российской империей. Но сейчас надо как можно быстрее понять ситуацию. Вот только все факторы говорили о том, что в ближайшее время один из сильных козырей империи выбыл из игры, и скорее всего надолго. Романов вышел из кабинета и направился прямиком к жене. Надо было сообщить, что у него срочные дела, и ближайшие пару дней ему придется все скинуть на нее. Как раз в это же время из дверей покоев царицы вышла Екатерина. «О, папа, а ты чего тут делаешь?» — хитро улыбнулась она, но быстро убрала гримасу, увидев серьезное лицо отца. Мимолетная мысль промелькнула в голове Петра. «Котя, собирай вещи. Хочешь в Широкого? У тебя 10 минут». «Чего?» — выпучила она глаза. «Мне нужен минимум час». «10 минут. Чуть громче, чем хотел», — произнес царь и вошел в покой царицы. Котя же секунду стояла с открытым ртом. Однако у нее была отличная черта – быстро соображать. В следующую секунду она сорвалась с места и побежала к себе собирать рюкзак. Ничего больше уже не успеть. Ким. Примерно это же время. Горький стоял в подвале института, в одной из тех комнат, куда студентам вход закрыт. Тут хранилось много секретов, и сейчас директор с большим интересом смотрел на два из них. В помещении было две маголитовых клетки. В одной из них плавал Захар, погруженный в полупрозрачную вязкую субстанцию, а во второй, прикованный к маголитовому трону, Александр Есенин. Оба были без сознания. Рядом с директором стояли Белозеров и Старостелецкий. Никто не проронил и слова. Все трое только наблюдали за двумя заключенными. «Ну и кто, по вашему мнению, из них самый опасный?» – спросил Горький. «Я бы поставил на этого человека», – ткнул пальцем в Захара профессор Старостелецкий. «Хм, по моему выбор очевиден», – пожал плечами Белозеров и ткнул пальцем в Есенина. «Но как бы то ни было, сейчас у нас в институте, возможно, две самые опасные силы, и нам надо что-то с ними делать, безусловно», кивнул директор. «Но сперва поднимемся». И как только они вышли из помещения, тут же натолкнулись на трех мужчин в одинаковой форме. «Добрый день», поклонился человек в центре, Алексей Максимович, Валерьян Валерьевич, Василий Клавдиевич. «Думаю, не стоит говорить, зачем мы тут». «Безусловно», кивнул директор и попросил спутников оставить его наедине с первым тайным отделом. Как только они с агентом вернулись в комнату заключенных, тот продолжил. «Мы заберем приспешника Хаоса и Александра Есенина, чтобы...» «Это вряд ли», — раздался голос у них за спиной. Все резко обернулись. Никто не почувствовал приближения постороннего, что делало его опасным. В дверном проеме стоял глава рода Есениных, Сергей Александрович. «Это мой сын, и я забираю его с собой». Бесцеремонно он пошел к клетке. «Боюсь, мы не можем вам этого позволить. Его состояние нестабильно как никогда, и он будет находиться...» Есенин-старший остановился на полпути и повернулся к трем агентам. «Он будет находиться дома, в родных стенах. Кто как не Есенин и знает, что с ним делать в такой ситуации. Вы же просто будете держать его в состоянии сна. Таков приказ царя». И агенты преградили путь. «Вот как? Мне царь дал 30 минут». И сделал пару шагов вперед. 30 минут, агент посмотрел на часы. «У меня есть еще 2 минуты», произнес Сергей Александрович. «Я в своем праве». Агенты переглянулись и, кивнув друг другу, расступились. Есенин-старший подошел к Горькому и вытянул руку. «Леша, дай ключи», спокойно произнес он, однако в помещении повисла напряженная атмосфера. «Сережа», вздохнул Горький, «твой сын сейчас опасен, мы сможем его вылечить, оставь его нам. Если не отдашь, я заставлю тебя это сделать», глядя в глаза Горькому, произнес Есенин. «Не заставляй меня возвращаться в старые времена». Агенты не понимали, что происходит, но на всякий случай напряглись. Директор вздохнул, достал из кармана ключи и передал Есенину-старшему. Тот открыл клетку, повесил на шею сыну какой-то странный амулет и отцепил его от трона. Затем закинул Александр на плечо и пошел к выходу. «Сережа, мы пытаемся тебе помочь. Не отказывайся», — сказал ему в спину Горький. «Это дела моего рода. С этого момента забота об Александре Есенине лежит строго на моих плечах. Это официальное заявление». После чего он вышел из помещения. Агенты подошли к клетке с Захаром. Горький вручил им ключи и подождал, пока они достанут субстанцию с Захаром внутри. Он проводил их до выхода, где стояли несколько военных машин без опознавательных знаков. Они загрузили туда тело и уехали в неизвестном направлении. 2 часа спустя, после возвращения Михаила в Ким, Маша, как только узнала, что в Ким доставили Мишу, ни секунды ни медля, сорвалась и приехала в институт. Оказалось, что за это время к институту подъехало много государственных машин. Тут и транспорт Есениных, и Нахимовых, Фанеровых, и Трубецких с Бердышевыми. Также и государственные военные машины, и все стояли у входа, никого на территорию не пропускали. Маша пыталась дозвониться до ребят, которые прибыли вместе с Мишей, но никто не отвечал. Это слегка встревожило ее, как и наличие кучи машин родов и канцелярии у института. Подъехав на студенческую парковку, она прошла через КПП, отбиваясь от толпы репортеров. Видимо, кто-то из студентов что-то ляпнул. Когда она прошла на территорию, то сразу направилась в лазарет, и подходя к центральному входу, она увидела, как в двери входит никто иной, как сам Михаил Павлович Чехов с маленькой девочкой. Это еще больше встревожило Машу. Даже не так, когда ты видишь самого сильного лекаря Российской империи, то понимаешь, что просто так его никто не будет вызывать. А если вспомнить слова отца о том, что Чехов сейчас молчит как рыба, то это вдвойне тревожно. Маша догнала Чехова на подходе к лазарету. «Михаил Павлович, здравствуйте!» — окликнула она мужчину, поравнявшись с ним. «Ой, Машенька, здравствуй!» Он наклонился к сопровождающей его девочке. «Фрэнсис, поздоровайся, это Мария Кутузова-Кузнецова. Здравствуйте!» — улыбнулась девочка. «Тетя, а вы ждете ребенка?» «Да», — немного смутившись на тетю, кивнула Маша. «Так, Фрэнсис, не отвлекай Машеньку», — и Чехов посмотрел на нее. «Ты к мужу?» «Да». «Вы знаете, что с ним?» «Хм, давай лучше он сам тебе все расскажет», — открыв двери лазарета, произнес Чехов. «Когда очнется?» Они прошли внутрь. Всюду были лекари. Весь штат вызвали на работу. Мария и Чехов сообщили девушке за столом, кто они, и та, немного замявшись, сказала номер палаты. Когда троица шла по коридору, Чехов иногда заглядывал в палаты, и Маша видела в них Фанерова с перевязанной головой, спящего Антона и перемотанного звездочета. Наконец, они остановились у крайней палаты, где должен был находиться Михаил. Открыв дверь, они натолкнулись на странную картину. Из вазы с водой выглядывало водяное щупальце и гладило Михаила по руке. В ногах лежало странное существо, похожие на большое насекомое, а на груди шалашиком лежал болванчик. Сам же хозяин зверинца лежал без сознания. Все тело было перемотано. К ноге привязан грузик, чтобы выпрямлять ногу. Трубок капельниц вообще не сосчитать. Также под кроватью обнаружили целый пакет из магазина, набитый красными кристаллами. «Добрый день», — поздоровался со всеми Чехов, и питомцы моментально повернулись к гостю. Никто ему не ответил, даже не шелохнулся. Существо в ногах положило голову на лапки, притворившись спящим, но следило за мужчиной. Посейдон уже был знаком с Чеховым, так что не сильно напрягся. «Мария», — тихо произнес водяной и перетек ей на руку. «Я так рад тебя видеть». «Посейдончик», — Маша сама не заметила, как из ее глаз потекли слезы. «Что случилось? Что с Мишей?» «А это мы сейчас и узнаем», — нарочито весело произнес Чехов и пододвинул стул к кровати. «Фрэнсис, сядь, пожалуйста, в углу». Чехов потер ладони и начал водить по телу Михаила. Маша же посмотрела на новое существо, которого она раньше не видела. Оно кивнуло. «Это Тари, королева термитов», — произнес Посейдон. «Она очень хорошая». Огромное насекомое спрыгнуло с кровати и подползло к Марии. Та без страха протянула руку и погладила создание. «Аво! Какая приятная у тебя чешуя», — улыбнулась Мария. Чехов становился все угрюмее. «Надо же», — произнес он. «Что такое, Михаил Павлович?» — спросила Маша, встав у него за спиной. «Если говорить откровенно, я вообще не понимаю, как он до сих пор жив. То, через что он прошел, это вообще ни в какие рамки не укладывается. Какой у него ранг?» «Когда уходил высший магистр», — неуверенно сказала Маша. «У него было повышение ранга», — произнес Посейдон. «Ага», — кивнул Чехов. «Да даже если он архимаг, его каналы должны быть полностью уничтожены. Скажите, он выживет?» Маша опять заплакала. «Вот, знаешь, если бы это был не Кузнецов, я бы со стопроцентной уверенностью сказал бы, что он уже труп. Но то, что я вижу...» — он продолжал водить руками по телу Михаила. «Блин, он крут. Завидую». Глава 14. Заслуженный отдых. Валахия. Г. Гриништан. Влад был, в целом, доволен происходящим. Хоть он и планировал захватить страну в два раза быстрее, но из-за вмешательства Кутузова и этого чертового некроманта пришлось немного поменять планы. Австрия, хоть и выглядела грозно, но на деле без прямого доступа к метеоритным поясам была совсем слабенькой. Это потом Влад узнал от приспешников, что страна живет импортом, туризмом и разными разработками. Так сказать, если не получается сделать сильных бойцов, сделаем умных ученых. Теперь общее число вампиров было сопоставимо с населением всей Валахии. Проблема оставалась в отрядах Чехова и Кутузова, который хоть и находился сейчас не в лучшей форме, но продолжал медленно отвоевывать территорию. Правда, не так быстро, как это делал Влад со своими кровопийцами. Сейчас он мог немного расслабиться и насладиться пребыванием в гроте под городом. Удобное сырое помещение в пару сотен квадратных метров, все в лучших традициях. Влада гложила, что происходило нечто очень странное. Уже около 500 подчиненных пропали из зоны видимости, а там были и довольно сильные вампиры. Когда чеховские отряды исцеляют человека, то Влад это чувствует. Но когда пропадает его подчиненный без исцеления, то теряется сигнал. И верховный вампир не понимает, как так-то. В пещеру влетели три большие летучие мыши и, прикрепившись задними лапами к камням, повисли головами вниз. Взмахнув крыльями, все три превратились в красивых молодых девушек. «Господин, мы узнали, где находится некромант. Мы нашли его», — зашипели они в разнобой. «О, как здорово!» — улыбнулся Влад, сидя на каменном троне. «Что ж, нам стоит захватить этого человека. Все же вампиры с некромантией в моей коллекции не было, господин. Похвалите нас». Все три красавицы поползли по стенам и оказались рядом. «Мы так старались. За нами была погоня. Маришка, а помнишь этого странного гуся?» — рассмеялась рыжая красавица. «Ха, Вероника, ты еще так испугалась, когда он полетел на тебя», — хихикнула белокурая красавица. «Мои милые, дорогие жены», — великодушно вытянув руку, произнес Влад, — «вы отлично справились». Три красавицы начали целовать руку своему господину и всячески хвалить. «Что ж, тогда не будем откладывать и отправим несколько тысяч вампиров на отлов этого человека», — улыбнулся он. Встав с трона, Влад прошел к длинному столу, высеченного прямо в скале, взял бокал красной жидкости и пошел по столу, продолжая говорить: «После того, как мы захватим этого мага, мы сможем вновь нанести урон Кутузову. Один раз он уже оступился, а где один, там и два». Влад чувствовал, что близок к тому, чтобы вернуть, наконец, свою силу. Как же долго и упорно он шел к этому. Да, было несколько провалов, но теперь он уверен в том, что дойдет до конца и станет, как минимум, сильнее, чем Захар. А на остальных слуг нечто наплевать, они слишком далеко. «Еще чуть-чуть, мои дорогие жены», — шептал он, пока поднимался по стене. Но его размышления нарушил сильный гул и головная боль. Что-то произошло, что-то масштабное, и с ним хотел связаться господин, сам нечто. От неожиданности он упал со стены и ударился коленкой. «Ай, больно в ноге», — выругался он, но быстро вскочил и моментально переместился на верхние ярусы пещеры. Надо было выбраться наружу. Но когда он поднялся из грота в дом, который стоял над пещерой, то обнаружил в центре зала алтарь. «Что?» — Влад проморгался, чтобы понять, не глюк ли это. «Откуда тут алтарь? Что произошло? И вообще, если присмотреться, он немного поврежден. Слуга!» — прогремел голос нечто. «Да, да, господин». Влад аккуратно подошел к странному алтарю. «Захар повержен. Вы, жалкие слабаки, ни на что негодные слуги. Простите, господин», — упал на колени вампир. «Я продвинулся достаточно далеко в завоевании. Почти вся страна под моим контролем. Австрия скоро тоже ляжет. Там одни слабаки. Ты думал, что я тебя буду хвалить? Это твоя обязанность. Ты действуешь только моему приказу, так что я жду от тебя большего». Но Захару удалось освоить метеорит. Он уже проверил его в одной миссии. «Твоя задача – продолжить его работу. Метеорит населяют поистине сильные существа, так что если ты с ними потерпишь крах, я уничтожу тебя раз и навсегда. Я сотру тебя из этой реальности. Ты будешь…» Алтарь мелькнул, пошел рябью и исчез. Влад же простоял еще около часа на коленях в ожидании того, что его господин вернется. Но ничего не произошло. Однако в его голову начала поступать информация хаоса. Нечто делился с ним самыми сокровенными тайнами, которые мог даровать господин. «Я понял», — встал на ноги Влад. «Обязательно завоюю для вас всю планету. Ты как?» Лора перегородила мне солнце и, приложив ладонь ко лбу, посмотрела на море. «Вроде, восстанавливается». «Ага», — кивнул я. Лора передала мне стакан с коктейлем и села на соседний лежак. «Я же говорила, что все будет хорошо. Надо только дать покой организму». И, накинув солнцезащитные очки, она поправила широкую шляпку, сняла легкий платок, оставшись в одном купальнике, который едва что-то прикрывал, и откинулась на спинку, потягивая коктейль. Я тоже нацепил очки, сделал пару глотков и закинул руки за голову. «Хорошо, когда у тебя есть свой личный остров с постоянной солнечной и теплой погодой. Хоть тут и нельзя загорать, но серьезно, мое внутреннее хранилище, мои правила. И за то время, пока мы тут находились, я неплохо загорел». «Михаил, а я и не думала, что у вас тут так весело», — раздался томный голос у меня за спиной. Три прошла со стороны Лоры, тоже с коктейлем, и заняла соседний лежак. На ней был примерно такой же купальник, как и у Лоры, и сложно сказать, на ком он смотрелся лучше. «Если честно, Тари, я и сам не знал», — улыбнулся я. «На самом деле, Такие спокойные деньки выдаются крайне редко. Обычно мы тренируемся, ставим печати, рунические заклинания, что-то обсуждаем и прочее, вздохнул я и сделал пару глотков. Блин, коктейль с вишней неплох. У воды резвилась Любавка в детском цветастом купальнике. Вместе с болванчиком, который был похож на пятилетнего мальчика, они строили замки из песка. Девочка что-то с интересом рассказывала, размахивая руками, а мальчик смотрел на нее во все глаза и кивал. Аркадий, которого я давно не видел, аккуратно подплыл к детям и, кажется, тоже внимательно слушал Любавку. «Впервые вижу подобное внутреннее хранилище», – произнесла Тари. «Хотя, если честно, я вообще не видела других хранилищ». «А да, подруга, ты попала в хорошие руки», – хихикнула Лора, и девушки чокнулись стаканами. Вдалеке угольки ровным как шпалы лежали на лежаках, на всех солнцезащитные очки в белых оправах, что выглядело довольно забавно. «Дамы, рядом возник Валера в пляжных шортах. Не желаете поиграть с нами в волейбол?» Он достал из-за спины мяч и поиграл грудными. 2 на 2. «Здравствуйте», рядом показался Посейдон в своей человеческой форме. «Должен сказать, вы выглядите очаровательно». «Ох, брось, дорогой», захихикала королева термитов. «Ты меня смущаешь». Казалось, что она говорит искренне, но ее природный магнетизм и шарм делали каждое движение Тари очень соблазнительным и чарующим. «Хаэм, а не боишься проиграть?» Спустив на нос очки, спросила Лора. «И на что играем?» «Обязательно на что-то играть?» Удивился Валера. «Да и чего мне бояться? Вы уж простите, но девушкам я никогда не проиграю». «У-у-у-у», протянул я, зная, что сейчас начнется. В отличие от всех присутствующих я прекрасно мог чувствовать и настроение, и состояние, и прочие нюансы характера. Разве что Валера оставался загадкой, но у него и так на лице написано все, что он думает, так что не страшно. «Чувствую восстание», Тари слегка поправила волосы и посмотрела на Лору. «Как думаешь, стоит преподать урок этим выскочкам? Валер, ты реально хочешь проиграть девушкам?» Лора махом опустошила стакан и вскочила. «Пошли, покажу тебе парочку подач. На самом деле, я даже не знаю, сколько прошло времени с момента, как мы победили Есенина. Лора передавала мне новости, но ничего такого. После того, как битва закончилась, Дима предложил нести нас до Кейма по дикой зоне. На первый взгляд, это рискованное решение, но в дикой зоне восстановление для мага проходит в несколько раз быстрее, и только это не дало Пушкину или Звездочету помереть от полученных травм. Также я узнал, что Захара забрали, и в институт приехал царь. И судя по всему, до сих пор он находится в Широково. Собственно, это удобно, находиться без сознания. Никаких проблем и переживаний. Через Посейдона я передавал для Маши сообщение. Она выкупила связь и это ее успокаивало. Помимо этого дома со стороны дикой зоны дома угольков атаковали какие-то растения, сорняки или что-то такое, но если вначале они были агрессивными, то быстро успокоились. Трофим, Надя и Маруся оперативно покупали химикаты, чтобы справиться с растениями, но они все равно рушили здание. Но дальше пока не зашли, так что угольков поселили около поместья. Благо, территории хватало. Теперь у Любавки было много манекенов для одежды. В остальном все более-менее. Да и я не мог ничего пока сделать. Надо мной лично работал Чехов. Но даже так я не мог проснуться, ибо мои каналы были полностью порваны и уничтожены. Лора погружалась глубоко в ядро энергии и чинила основу. Также энергия порядка во мне не давала Лоре покоя. Для понимания происходящего она поместила всю энергию в специальную капсулу и заперла в здании с печатями. Тари мы забабахали отдельный остров, как и остальным питомцам. Но она, как и Валера, постоянно тусовались с нами. Вообще, как только я обосновался тут, все питомцы переселились на основной остров, и мы только и делали, что отдыхали, пили коктейли, играли и загорали. Никаких тренировок, никаких дел. Всем нужен был отдых, даже Валере. И вот сейчас мы собрались на пляже. Я натянул сетку. Угольки расселись на трибуне. Любавка с болванчиком и Аркадием остались у пляжа. Им не особо было интересно, чем взрослые занимаются. Я же был судьей. Лора и Тари не стали менять купальники, чем смущали и меня, и Валеру. Посейдону, кажется, было вообще пофиг. Кто проиграет, выполняет одно желание, произнесла Тари. Лора кивнула и отбила пятюню напарнице. Услышав это, Валера изменился. Вокруг него появилась светящаяся аура. Песок тонкими струйками начал подниматься в воздух, а глаза у мужика вспыхнули. «У, кажется, вы разбудили разрушителя вселенных», буднично сказал я, переворачивая табло со счетом на 0-0. Комментировать этот спортивный матч было не очень интересно, так как через три сета победила команда девушек. Должен признать, Три и Лора отыграли очень хорошо. Лора со своим багажом знаний по тактике и прочими нюансами всех спортивных игр в мире и Три со своей ловкостью размотали бедного разрушителя и водяного человека в дребезги. Хотя второй раунд они все же поддались. Да и на третьем сете девушки практически до конца отставали в счете, а потом отбили несколько очков. Как они это объяснили, чтобы обиднее было. Но только когда обе команды пожали руки и разошлись, я увидел зловещую улыбку Валеры, и до меня дошло, что он при любом исходе оставался в выигрыше, что две горячие красотки будут должны ему желание, что он им, для него это не было разочарованием. После игры я встал напротив моря энергии и вздохнул полной грудью морской воздух. Нравится, Лора оказалась рядом, не то слово, даже как-то легко на душе, что я не могу ничего сделать, сейчас от меня ничего не зависит, и даже если бы я хотел, ничего бы не смог сделать. Так что остается только отдыхать и наслаждаться отпуском. Слова не мальчика, а мужчины. Подошел довольный Валера и протянул мне бокал с коктейлем. Три передала бокал Лоре. Болванчик и Любавка подбежали к нам. У обоих в руках были молочные коктейли. Ну и что, что они машины для массовых убийств и каждый может уничтожить небольшой городок. Алкоголь детям нельзя. Аркадий подплыл к берегу и Лора уменьшила его в размере, чтобы он оказался нашего размера. Угольки встали полукругом за нами. «Давайте тост», – произнесла Лора, поднимая стакан. «За то, чтобы Миша стал еще сильнее, и подобные отпуска мы устраивали не по необходимости, а когда душа пожелает». Мы подняли бокалы и чокнулись. «Так, а теперь мой тост», – громко сказал Валера. «Однажды высоко-высоко в горах жил гордый орел. Он летал выше всех, и никто не мог даже приблизиться к его величию. Но одна маленькая, но очень гордая птичка. Так мы и простояли на берегу, пока кто-то не предложил переместиться в бар. Ким, кабинет директора Горького Алексея Максимовича. Ваше Величество, мы поместили тело слуги Хаоса под Кремль», отчитался агент первого тайного отдела. «Насчет князя Есенина будут какие-то указания?» «Нет», махнул рукой Петр, сидя в кресле директора. «Да вы и ничего не сможете сделать, успокойтесь. Все же если Сережа сказал, что сам решит с Сашей, то так оно и будет, не трогайте его». «Понял», — поклонился агент, — «разрешите полюбопытствовать». «А во, это что-то новенькое», — улыбнулся Петр и наклонился ближе. «Полюбопытствуй, Кузнецов». Романов поднял руку, останавливая агента. «Не стоит», — холодно сказал царь, — «твое любопытство может привести к последствиям». «Простите», — кивнул агент, — «будут еще указания?» «Да, найти Конюхова», — после чего махнул рукой. Как только агент вышел из кабинета, сверху послышались шаги, и со второго этажа кабинета спустилась Катя. «Почему ты не рассказал ему про Мишу?» – удивилась она. «Меньше знаешь, крепче спишь. Это не его ума дело. Все, что он должен знать, он знает. И все же удивительный парень. Катя, ты только давай без своих глупостей, ладно?» – помахал пальцем царь. «А что я? Лучше проведай Кутузову Кузнецову. Вы же подруги. Думаю, ей сейчас нужна поддержка», – сказал Романов. «Ну и ладно», — фыркнула Катя и пошла к выходу. Открыв дверь, натолкнулась на директора Горького. «Ой, простите, Алексей Максимович», — виновато улыбнулась она и прошмыгнула мимо старика. «Ничего», — по-доброму улыбнулся тот и закрыл за собой двери. «Ну что, партейку? ХМ, а давай», — встал Петр и прошел к журнальному столику, на котором стояли шахматы. «Ну, как там дела у ребят?» — как бы между делом спросил Петр у Горького. «Все хорошо, ребята пришли в себя. Они были не так сильно ранены. Долгое нахождение в дикой зоне их вылечило, а вот преподаватели. Больше всего пострадал Алевтин Генрихович, но он уже пришел в себя. Да и остальные тоже, Асаэрия Наталья Геннадьевна. Но у всех пока постельный режим». «Рад слышать», — едва заметно выдохнул царь. Как бы он ни показывал суровость и строгость, ему было больно слышать про смерть сильных магов, да и людей, с которыми он был знаком и считал хорошими людьми. И в этот раз действительно все обошлось. «Что с Пушкиным и Кузнецовым?» — продолжил Петр. «Кузнецов, на удивление, восстанавливается быстрее всех, но как будто не хочет приходить в себя. Питомцы постоянно находятся рядом с ним. Удивительно, но у него опять появился кто-то новый. Какая-то паучиха или скорпион. Я в этом не разбираюсь», — признался Горький. «А вот с Пушкиным все гораздо хуже. Чехов говорит, что он очень истощен. Он буквально на грани, чтобы остаться без энергии и схлопотать истощение.